карманы мои набиты камнями, угасающий взор подобен закату, скарб ограничен одними гвоздями, тело мое превращается в вату. Пожалуйста. Я прошу прощения за такие задержки, но это с гитарой. Это не с нами.